Рассказывая об этой истории доктору Гильгофу, заглянувшему на базу в последних числах февраля, я отметил, что за минувшие полгода мы все-таки начали соображать, что к чему, и стали беречь людей. По крайней мере, все чаще используются автоматические боевые машины. Поступило предложение использовать в боях на севере андроидов, но его сразу отвергли. Искусственных людей мало, восполнить их численность не получится. Производство синтетиков свернуто до лучших времен. «Лучшие времена?» Веня мрачно посмотрел на меня поверх очков. «Какие лучшие? Не видите, что творится? Называя вещи своими именами, полный пи...» «Доктор, ну что за лексика? Вы хоть и в казарме, но ведите себя прилично». «Я еще не такое могу сказать», — огрызнулся Гильгоф. «О чем вы вообще думаете? Боевые машины, андроиды. В начале 21 века, еще до восстановления монархии, один российский президент всерьез задумывался о создании гигантских человекоподобных роботов, которые должны были охранять границы. Может, прикажете возродить этот проект? Представляете? Шагает такая штука, метров 15 ростом, и топчет всех, кто под ноги попадется. Хватит играть в солдатиков, капитан, оглянитесь!» Я послушно оглянулся, в сотый раз увидев пластиковые панели, которыми были обшиты стены комнатки, рассчитанные на 4 человек. На дальней стене красуется старая репродукция из плейбоя. Блондинка Мадлен Кроуфорд, первая дива Голливуда с козьим взглядом и бюстом 5 размера. Где она теперь, бедняжка? Веня тем временем безостановочно тарахтил, ругался, обличал, перемывал косточки и стращал будущим без будущего. Все плохо, вот главный постулат. На втором месте будет еще хуже. И на третьем нечто похожее на «мы все умрем». Неудержимый поток самого черного пессимизма, разбавленного горькими слезами, проливаемыми по замечательному прошлому и упущенным возможностям. Чаще всего в бурной речи доктора мелькали слова «если бы», «если бы мы знали об аномалии раньше», «если бы правительство изменило свою политику», «если бы можно было». Я усердно пил водку, кивал и делал вид, что слушаю. «Ничего. Скоро Вениамин Борисович выдохнется и приступит к конструктиву. Начнет изобретать варианты всеобщего спасения. Обычная культурная программа. Он прилетает ко мне для того, чтобы всласть выговориться и получить необходимую дозу сочувствия. Но сегодня Веня чересчур увлекся. Он солировал уже более получаса, хотя раньше хватало и 10 минут. Означает это одно. Случилось нечто серьезное. «Уверенности в том, что мы выживем, никакой!» – провозгласил Гильгоф настолько громко, что в стену постучали. В соседней комнатушке спали мои коллеги по ремеслу. Веня осекся и понизил голос едва не до шепота. «Капитан, я без борьбы не сдамся. До определенного момента, конечно. Если в ближайшие годы выяснится, что перспектив никаких, я...» «Договаривайте, раз уж начали», – попросил я. Алкоголь настроил меня на благодушный лад. «Что вы сделаете? Устроите военный переворот и начнете рулить правильно? Супергерой, спасающий мир?» «Что вы?» – замахал руками доктор. «Человек с моей фамилией и внешностью не может управлять Российской империей. Пример с Львом Троцким меня не убедит. Это казус. Вы еще предложите какому-нибудь Гансу Дитриху Миттельбрехенмахеру занять пост президента Новой Палестины». Новой Палестиной на Афродите именовался остров в океане, куда эвакуировались бывшие подданные Израиля, вообще не принимавшие участие в нынешних конфликтах. Маленькое государство провалилось из техногенной эпохи прямиком в 19 век. Но там по этому поводу никто не комплексовал. Первое время вполне можно прожить, занимаясь исключительно сельским хозяйством. Электростанции и заводы можно построить потом, лет через 10-20. Когда и если все устаканится. «А что тогда?» Я взглянул на разгорячившегося доктора. «Других способов спасти мир я не вижу. Если только заставить всех, от младенцев до старух, ходить строем. Очень действенный метод, знаю на своем опыте». Вам бы все шуточки. Знаете, что я торчал на станции Голиаф в системе Проксима почти целый месяц? Откуда? У меня нет времени отслеживать ваши перемещения по обжитому радиусу. Насколько я помню, Голиаф — это медицинский центр ВКК? Угу. И заодно карантинная зона для тех, кто улетел с Земли последними. Никто не заразился, надеюсь? Я знал, что такое план Аттила и чем закончилась история земной цивилизации. Никто. Здесь душно, давайте пойдем погуляем. Основные военные базы на полуострове Рыбинского поименовали без изысков. Синяя, желтая, красная и так далее. Мы находились на красной. 62 градус южной широты, восточное побережье макроокеана Афродиты. Местность живописная. Зеленые холмы, плоско спускающиеся к морю, серебристый океан, масса деревьев. На этой планете нет животной жизни, за исключением видов, привезенных с Земли. Зато растительность эволюционировала в самые замысловатые формы. Есть даже деревья-хищники, способные перемещаться с места на место и пожирать своих собратьев. Только ходят новоявленные энты медленно, не больше 40 метров за стандартный год. Веня явно боялся, что нас подслушивают, и потащил меня на берег. Было жарко. Гигант Сириус палил нещадно. Небо после полудня стало желтовато-молочным, будто затянутым легкими облаками. Крупная белая звезда ослепляла. Пришлось надвинуть форменную кепку на самые глаза. «Здесь можно купаться?» Доктор критически осмотрел дюны кварцевого песка. «Очень давно не залезал в открытую воду. Последний раз на Гермесе, когда Коленьку спасали». «Можно», — я кивнул и начал расстегивать куртку. «Идея пришлась по душе. Акул, да и всех других рыб, в океане нет. Эксперименты по адаптации земных видов только начинают проводиться. Говорят, это позволит отчасти решить продовольственную проблему». «Лучше бы хлеба побольше выращивали», — проворчал Веня. Бросил одежду неопрятной кучей, почесал заросшую густым черным волосом грудь и шумно нырнул в теплые волны. «Эх, здорово! Никакого сравнения с такими немыслимыми извращениями, как ультразвуковой душ. Из воды мы вышли, в воду и уйдем». «Это вы о чем?» — переспросил я и всей тяжестью бухнулся в воду. На губах появился жгучий привкус соли. «Видите вершину рифа? Чуть правее. На перегонки?» «Где мне с вами соревноваться?» Веня громко фыркнул, будто тюлень. «Вы молодой здоровяк. Каждый день физподготовка. А я давлю задницей кресло в кабинете. Брюхо отращиваю. 3-4. Поплыли!» Я обошел доктора примерно на 20 секунд. Зря он прибеднялся. В конце концов, ему всего лишь 43 года. Самый рассвет. Сидеть на вершине рифа было удобно и приятно. Мягкие кораллы, почти аналогичные земным, накатывают теплые волны. Вода хрустально-прозрачная. Можно рассмотреть дно на 7-метровой глубине. «Думаете, имперская безопасность не успела напихать сюда подслушивающих устройств?» С преувеличенной подозрительностью комического персонажа детективной повести осведомился доктор, потыкав ладонью в разноцветные кораллы. «Нет? Ну и отлично!» «Только давайте побыстрее, Вениамин Борисович!» — попросил я, жмурясь. 10 минут под лучами Сириуса равны часу, проведенному под земным солнцем. Очень уж агрессивная звезда. Кожа облезет, а чесаться в боевом костюме неудобно». «Договорились. Весь рассказ займет 3 минуты. Итак, по поводу Голиафа и моего там времяпровождения». 3 минуты превратились в 30, и хотя мы постоянно залезали в море, освежиться, я потом скребся 1,5 недели. Сгорел чуть не до пузырей и получил втык от начальства за нарушение техники безопасности. Летом на Афродите следовало избегать долгого загара, чреватого последствиями, включая рак кожи. Ультрафиолета здесь переизбыток. Вечером доктор улетел обратно на БСФ Кронштадт. Следующие дни я ходил практически оглушенным, осознавая полученную информацию. Не верилось. Поверить пришлось через много лет. Спустя 93 дня после этого разговора, 29 мая 2284 года, нас перебросили в квадрат 7-Дельта-3. Горный массив на 51-й параллели, безымянная долина, где начали разработку радиоактивных урановых руд, была захвачена американским спецназом без всякого сопротивления. Никто не думал, что они решатся на такое глубокое проникновение в нашу зону влияния. Вскоре после атаки туда перебросили по воздуху целую дивизию. Скорее всего, эта акция была показательной. Нам давали понять, что в покое не оставят. Подвиньтесь, сволочи! Русско-германский союз двигаться не захотел. Акцию возмездия спланировали за несколько часов. Задействовали все доступные силы, включая новейшие технологии МП. Десантные модули с людьми и бронетехникой будут переброшены в указанный квадрат мгновенно. С Кронштадта и военных баз на Афродите. Хватило бы энергетических резервов. Противник понимал, что шансов у него никаких. Глубокий тыл, эвакуация невозможна. Там находились смертники, отлично знавшие, на что идут. Заметим, отлично вооруженные смертники, успевшие развернуть эффективную оборону, готовые принять удар и измочалить передовые атакующие части. Оберкоманда решила обойтись небольшими силами. Два танковых полка при поддержке пехоты и ВКК. В кои-то веки задействовали корпус и вывели на низкую орбиту два крейсера поддержки, обязанных подавить главные очаги сопротивления. Ненавижу горы, как их ненавидит любой нормальный военный, которому пришлось повоевать в такой непредсказуемой местности. Когда-то для работы в горных условиях создавались специальные егерские подразделения. Но ведь горно-стрелковые части устарели. Теперь воюют в космосе. Тьфу, чтоб вы сдохли, поганые теоретики. Приказ есть приказ. Мне почти ничего не грозило. Вывезет извечная удачливость, да и координационный тактический узел. А если выражаться проще, командирский танк на магнитной подушке оставляет много шансов уцелеть. Силовой экран не защитил. Мы получили прямое попадание в высокотемпературный плазменный разряд. Генераторы поля вырубились. Перед глазами полыхнуло синевато-белым огнем. Больше не помню ничего, кроме последней мысли. Неужели смерть – это так просто и быстро? Объединенные генеральные штабы и Верховное командование Вооруженных сил Русско-Германского союза может предложить Регенскому совету единственную возможную концепцию действий на планете Афродита – система Сириус. Основная цель – активная оборона занятых территорий и дальнейшее расширение влияния союзников. Основные задачи вооруженных сил. Первое. Авиация и военно-космический корпус наносят массированные воздушные удары по передней линии вражеской обороны, тылам, путям сообщения, авиабазам и коммуникационным центрам, также сдерживая космические силы противника. Одновременно наземные войска устанавливают дымовую завесу по всей протяженности фронта или как минимум в нескольких местах и завязывают мелкие стычки так, чтобы враг не знал, в каком месте фронта будет нанесен основной удар. Второе. Массированная атака моторизованных сил при постоянной поддержке с воздуха и из космоса прорывает линию обороны противника и преследует его до полного уничтожения или сдачи в плен. Пехота продолжает выставлять дымовую завесу и атаковать в разных направлениях, вводя в заблуждение противника о направлении основного удара. Третье. Пехотные и другие подразделения атакуют фланги врага с целью объединения с другими подразделениями и окружения противника. Четвертое. Механизированные подразделения возглавляют атакующие клинья и глубоко проникают на территорию противника, уничтожая и дезорганизуя тылы. Пятое. Главные силы соединяются, окружают и уничтожают вражеские группировки. Командованию наземных войск также следует обратить особое внимание на взаимодействие регулярных полевых частей с подразделениями специального назначения. Из доклада представителя Оберкоманда союзников Регенскому совету Российской империи июнь 2284 года. Сириус.